По правде говоря, с тех пор, как Рим взял на себя обязанности по управлению цивилизованным миром, наша ситуация несравненно улучшилась. Если бы нам пришлось содержать постоянную армию, что необходимо для каждой свободной страны, то она могла бы истощить все наши запасы непрерывными войнами с завистливыми соседями. При существующем порядке у нас есть солидный гарант неприкосновенности каждого большого поселения, будь то даже в самых далеких провинциях, как Галлия, Британия или берега Скифии. Подобное покровительство способствует процветанию нашей репутации хороших коммерсантов, о которой известно даже варварам. Лично я, развлечений ради, посвящаю часть свободного времени поставке орехов в Рим. Единственной черной тенью представляется то, что никому из нас не удается стать судовладельцем. Не знаю почему, но только морские волны не привлекают к себе людей моей нации и не внушают им доверия. Все верующие, у которых есть такая возможность, прибывают в Иерусалим для приношения жертвы в храм. Поступающие без конца жертвоприношения и дары образуют несметное богатство. Теперь тебе должно быть понятно, что мы не можем допустить, дабы народ увлекся мечтаниями о каком-то там царстве. Было ясно. Этому приверженцу Синедриона очень хотелось заставить меня разделить его убеждения. «Однако, несмотря ни на что, мы постоянно живем на краю гибели», — сказал он, наклонившись ко мне. «Достаточно, чтобы какой-то алчный прокуратор провозгласил для себя девиз «разделяй и властвуй» и стал поддерживать тех, кто домогается власти, как тут же по всей стране вспыхнули бунты, восстания, позволившие ему завладеть частью или даже всеми сокровищами храма. Хотя, если не иметь в виду наших интересов, для Рима намного выгоднее поддерживать существующий порядок дел и оказывать помощь Синедриону, который не вмешивается в политику. Дабы ты лучше понял, что это такое, скажу, что наш Синедрион чем-то похож на римский сенат. В него входят первосвященники, наиболее эрудированные скрибы и группа влиятельных жителей, именуемых старцами. Последние не обязательно люди пожилого возраста. Они полноправно участвуют в делах совета благодаря состоянию или влиятельности своего рода. Простонародье же не имеет никаких политических образований, а значит не может вмешиваться в дела правления. Вот почему мы должны в самом зародыше пресекать монархию, даже если они кажутся неопасными, прикрываются нашей верой или любовью к ближнему. Мое неприязненное молчание заставляло банкира быть более словоохотливым и искать в свою пользу новые доводы так, как ищут оправдания. Как римлянин, ты признаешь лишь простые образы и не можешь себе представить, какое огромное влияние оказывает истинная религия. Она представляет собой нашу силу и в то же время является источником наибольшей опасности, поскольку возмутители спокойствия постоянно прибегают к нашим писаниям, дабы оправдать свои действия. Конечно, ты мог бы возразить, что этот Иисус из Назарета, которого распяли накануне Пасхи, был праведником, небывалым исцелителем, великим пророком и не представлял собой никакой опасности. Я не стану тебе возражать. Именно такой безобидный и честный человек, который собственной личностью и обещаниями лучшего будущего привлекает на свою сторону людей, представляет собой наибольшую опасность. Не имея политического образования и полагая, что действует во всеобщих интересах, он становится превосходным орудием в руках тех, кто рвется к власти. А им наплевать на то, что они могут уничтожить сложившуюся общественную систему и погубить целую нацию, передав ее в руки римлян. Единственная их забота — удовлетворить собственные амбиции и пусть даже на короткое время захватить власть. Поверь мне, каждый человек, выдающий себя за мессию, — политический преступник. И какими искренними не были бы его речи, он заслуживает смерти. И, словно опасаясь, что его слова выглядели не очень убедительно, он поспешил добавить. «В любом случае он виновен в богохульстве, что по нашему закону считается преступлением».